Глава 16. Нектер Патюрен услышал, как приближается Савина Ларош задолго до того, как она распахнула дверь мэрии. Только она так мчалась по улице, лихо парковалась, в два прыжка взлетала по ступенькам и, ворвавшись, накаляла мирную до тех пор атмосферу, как поток лавы. «Привет, Ники! Ну, как твое расследование? Продвигается?» Савина не успела пообедать и явилась с купленным в деревенской булочной сэндвичем, местный сыр с плесенью на поджаренном хлебе. Нектер убрал все с рабочего стола, расстелил красно-белую клетчатую скатерку, разложил приборы, поставил стакан и бутылку красного вина, вытащил из микроволновки подогретую еду. Рубец по-авернски, телячья брыжейка, морковь и трюфада, которую он с вечера поставил томиться. Обед для Астер и для него самого. «Я жду отчета», — продолжала Савина, рывком придвинув стул и устроившись напротив секретаря. «Ну, рассказывай, что ты узнал насчет смерти Мартена Сен-Фуэна и прошлого Мадди Либери?» Нектер неспешно потянул за края скатерки, разглаживая последние складки. «Выпьешь стаканчик? Это Сен-Верни, сушняк для меня нашел. Потом отметим, если ты хорошо поработал. Так что, Шерлок? Или нет, Пуаро? Или нет, как там тебя называли? Ах, да, Бакалом. Так что, Бакалом, ты хорошо потрудился?» Нектер, следуя церемониалу, еще более проработанному, чем при вступлении в клуб лучших сомелье Франции, откупорил бутылку, наполнил бокал до половины, снова закупорил бутылку, изучил одежду вина, оценил букет и, наконец, позволил себе сделать микроскопический глоток. Что ты сказала? Далеко продвинулось твое расследование? Да нет, не очень. Савина откусила от сэндвича изрядный кусок и яростно скрутила крышку с минералки. Чего ты ждешь? Тебя. Меня? Нектер расправил на коленях салфетку, взял вилку. «Да, тебя». Я позвонил в БЭС лейтенанту жандармерии Леспинасу. Но он ничего мне не рассказал, только подтвердил, что до того, как похоронить Мартена, они действительно провели вскрытие. И больше ничего. Все в руках клермонской бригады. Савина вздохнула и отпила минералки. «Правильно ты ушел в отставку, Бакалом. Ни на что ты уже не годен». «Что ж...» Она огорченно посмотрела на недоеденный сэндвич с потекшим сыром. «Злиться на тебя бесполезно. Приятного аппетита!» Нектер неторопливо разрезал на тонкие ломтики телячью брыжейку, отправил в рот кружок картофелины с веточкой петрушки и только после этого поднял голову. «Не спеши отчаиваться. Охота за истиной — спорт для терпеливых. Сейчас увидишь, как Бакалом насадит наживку на крючок». Просмаковав последний кусочек трюфады, он запил его вином и, промокнув рот салфеткой, взялся за телефон. Набрал номер, приложил палец к губам, давая Савине знак «помалкивать», откашлялся, прочищая горло, и включил громкую связь. На том конце кто-то принял звонок, и Нектер Патюрен заговорил. «Полиция Клермона? Это лейтенант Леспинас из Бесса. Есть что-нибудь новое по Мартену Сен-Фуэну?» Нектер говорил четко, официальным тоном полицейского, который обращается к другому полицейскому. На том конце провода его куда-то долго переключали, он ждал с телефоном в руках. Наконец в трубке послышались шаги, затем кто-то пробасил: «Леспинас, это Морено. Очень вовремя позвонили, у нас новости». «Ага». Из осторожности Нектер только этим и ограничился, хотя вряд ли Морено знал голос своего коллеги из Бесса. «Мы бы и сами с вами связались», — продолжал клермонский полицейский. «Завтра все будет в газетах, и Шармон сделает заявление. Но я не знаю, насколько вы там, в своей деревне, следите за новостями». «Ну так», — сдержанно поторопил его Нектер. «Сегодня мы получили подробные результаты вскрытия. Если коротко, в крови у Сен-Фуэна нашли С01АА03. Вам это, конечно, ни о чем не говорит. Но, в общем, эта штука — кардиотоник, вещество, которое стимулирует сердечную деятельность. У нас его чаще называют дигиталин». Нектер выругался, от неожиданности забыв изменить голос, но Морено, похоже, ничего не заметил. «Вот именно. Судмедэксперт уверен, что Мартен Сен-Фуэн получил с едой или питьем эквивалент полудюжины листьев дигиталиса. На перстянке, короче говоря. Эквивалент 40 граммов. И, несомненно, именно от этого при подъеме на перевал Круа-Сен-Робер у него и отказало сердце». Нектер снова выругался. «Но дерьмо разгребать наверняка предстоит нам», — заключил Морено. «Ты уж извини, Леспинас, но, думаю, этим делом будем заниматься мы, а вы сможете и дальше спокойно составлять протоколы на ваших скотоводов. Не слишком расстраивайтесь из-за того, что вас вывели из игры. Всегда наступает момент, когда надо предоставить действовать профи. Или ты хочешь что-то добавить?» «Хочу, Морено. Если коротко, пошел ты в задницу». Нектер аккуратно сложил оставшуюся еду в бамбуковую коробку. Вечером он разделит ее с Астер. Закупорил бутылку, завернул хлеб в полотняную салфетку, сложил скатерку. Может, к вечеру у него аппетит разыграется. Затем вернул на письменный стол в точности на прежние места магнит со скрепками, чернильную подушечку для печатей и стаканчик с ручками и вздохнул. «Надо же! Мартена убили!» «Дигиталисом!» — отозвалась Савина. «Дигиталис или наперстянка? Цветок, растущий в Аверне повсюду, у всех дорог, на склонах всех вулканов. И каждому ребенку, выпуская его погулять, родители втолковывают, что никогда-никогда нельзя притрагиваться к этим цветочкам, прелестным, розовым и пурпурным колокольчикам. И страшный яд таится в их листьях. Мартен Сен-Фуэн уж точно это знал. И дигиталин в его крови не мог оказаться случайно. Так что речь неизбежно должна была идти об отравлении». Нектер Патюрен наконец закончил прибираться, потянулся к засвистевшему чайнику. «Чаю выпьешь?» «Да нет, что-то не хочется». Секретарь мэрии несколько секунд всматривался в ее испуганное лицо и, наконец, сказал: «Ты думаешь, что я...» «Что ты отравил Мартена? Конечно, нет. Ни ты, ни Ален, ни Жеральдина, ни Удар, никто из тех, кто вместе с ним пил чай или ел ромовый пирог в тот день, перед тем, как он снова сел на свой велосипед. Мы все знаем друг друга много лет, почти сроднились. Мартен, наверное, глотнул дигиталина раньше или потом. Но если Мартена убили, то, может, из-за того, что он...» У Савины пересохло в горле, и она не смогла договорить. Нектер не решился снова предложить ей чаю. Ему даже неловко было доставать свои пакетики с сушеными листьями. «Из-за того, что он...» «Из-за того, что он что-то узнал», — одним духом выпалила Савина. «Насчет Амандины и Тома. Помнишь, он хотел со мной об этом поговорить? Он сказал это при всех, но собирался еще что-то проверить». «Что проверить?» «Бакалом». Нектер все же решился выдвинуть ящик и бросил в кипяток несколько черных листиков. «Возможно, у меня есть версия. По крайней мере, есть о чем подумать. Вот, посмотри». Из другого ящика он вытащил папку, открыл ее и разложил на столе десяток фотографий. Заинтригованная Савина присмотрелась, и на всех фотографиях узнала Тома. Его светлые волосы, его голубые глаза. Том на велосипеде, Том с гитарой, Том на пляже. «Что скажешь?» — спросил Нектер. Савине показалось, что секретарь мэрии мысленно варит из снимков какое-то зелье, в точности, как заваривает свой чай из сушеных трав. «Ну что? Это фотографии Тома». Нектер пригубил чай. «А вот и нет. Не угадала». «Что значит «не угадала»? Я способна узнать Тома. Я опекаю его и Амандину с тех пор, как Том родился». Нектер снова превратился в Бакалома. Заговорил самую малость быстрее и отчетливее. «Савина, ты решишь, что это бред, но мальчика на фотографиях зовут Эстебан, и это сын доктора Либери». Савина осела на ближайший стул. «Вот это да! Ты уверен? Где ты нашел эти снимки?» Инспектор Бакалом скромно торжествовал, мелкими глоточками потягивая чай. «Просто-напросто заглянул на страничку Мадди Либери в Фейсбуке. Она там всю свою жизнь рассказывает». Савина наморщила лоб. Это означало, что она пытается соображать с максимальной скоростью, на какую способна. «Тогда, если я правильно понимаю, этот мальчик и Том — близнецы или настоящие двойники?» «Это многое объясняет. Начиная с того, почему она так смотрит на Томми». «В одном ты права», — согласился Нектер. «Судя по фотографиям, Том и этот Эстебан поразительно похожи. До оторопи. Вот только они никак не могут быть близнецами. Просто-напросто потому, Савина, что эти фотографии из Фейсбука десятилетней давности. Посмотри внимательно и посчитай. Эстебану Либери сейчас 20 лет». Лоб Савины собрался в складки. Она пыталась найти разумное объяснение. «Фотографиям 10 лет? И что это может означать? Что у нашей милой докторши синдром опустевшего гнезда? Ее малыш Эстебан вырос, покинул дом, она затосковала и положила глаз на мальчика, который напоминает ей сына. Примерно как мужчина влюбляется в ту же самую женщину, но желательно на 10 лет моложе». «Синдром опустевшего гнезда?» Нектера это, похоже, не слишком убедило. «Видишь ли, Савина, когда Бакалом удит истину, его девиз — случайностей нет, есть лишь стечение обстоятельств. Все детали в конце концов соединяются. Вот, например, почему доктор Шалибери поселилась именно в той деревне, где живет двойник ее сына». Савина от восторга присвистнула. Потому что знала, что он здесь живет. Она поселилась здесь только из-за этого сходства? Полнейший бред, да?» «Да, полнейший бред. Но еще глупее верить в случайность. Всегда существует разумное объяснение. Почему бы сходство между мальчиками не объяснить попросту тем, что матери-то у них разные, а отец один? Вот что подсказывает мне интуиция». «А интуиция Бакалома всегда уводит в неверном направлении. А значит, Савина, все просто. Если хочешь найти верное объяснение, выслушай меня и сделай выводы, противоположные моим». И он с притворно раздосадованным видом допил свой чай. «До этого пока дело не дошло, Бакалом», — без малейшего сочувствия отрезала Савина. «Пока что мы всего лишь придерживаемся фактов. Ты выудил еще какие-нибудь странные случайности, ловец истины?» «Да. Например, я узнал из сети, что Мадди Либери состояла в Бельгийской ассоциации «Колыбель Аиста». Список всех ее членов есть в открытом доступе. Эта ассоциация во Франции запрещена. Видимо, из-за полемики с лигами, выступающими против абортов и искусственного оплодотворения. Я немного почитал, и у меня такое впечатление, что для них мир делится пополам. Как бы тебе объяснить? Вот, например, давай возьмем такой случай. УЗИ показывает, что ребенок будет болен нанизмом. И одни считают, что при таком прогнозе надо прерывать беременность, и тогда мы вскоре будем жить в мире без карликов. Но другие считают, что если отказываться от детей-коротышек, то может случиться так, что настанет время, когда все будут одного роста. Первые — это... Савина подняла руку, чтобы остановить Нектера, пока он не начал подробно излагать свою теорию. «Ладно, я поняла. Я со своими 1,5 метрами чудом уцелела. И в каком же лагере твоя колыбель Аиста?» «Ясно. В лагере рационального подхода». Оба немного помолчали. В конце концов, нечего удивляться, если женщине-врачу не нравятся лиги против абортов. Нектер встал и с пустой чашкой направился к раковине. «Савина, я продолжу искать. Давай вечером встретимся и обсудим. В Бессе тебе удобно? На террасе Патерны?» «Вполне логично», — подумала Савина. «Нектер живет в центре Бесса, над лавкой своей сестры, в 50 метрах от Патерны. Вот только именно там ей назначил встречу Мартен Сен-Фуэн». «Но пообещай мне, что будешь осторожен», — пробормотала Савина. «Обещаю. Никаких велосипедов. Спорту нет. Я поберегу силы. Разве что пару-тройку марок приклею и пойду ловить истину». Патюрен улыбнулся Савине. «Ты очень удивишься, когда увидишь, как Бакалом умеет насаживать наживку и как далеко он может закинуть удочку».